«О, человек, возьми это и сделай ей кунафу с пчелиным медом и помирись с ней». И Маруф сказал: «Отдай деньги ей». И Фатима взяла деньги, и кади помирил их и сказал: «О, женщина, слушайся твоего мужа, а ты, человек, обращайся с ней ласково». И Маруф с Фатимой вышли, помирившись с помощью кади, и женщина пошла по одной дороге, а ее муж пошел по другой дороге, к себе в лавку, и сел. И вдруг посланные кади пришли к нему и сказали: «Дай нам нашу плату». И Маруф воскликнул: «Кади ничего с меня не взял. Наоборот, он дал мне четверть динара. Но посланные сказали: нас не касается, дал тебе кади или взял с тебя. Если ты не дашь нам нашу плату, мы возьмем ее у тебя силой». И они потащили его по рынку. И Маруф продал свои инструменты и дал им полдинара. И они отступились от него. А Маруф приложил руку к щеке и сидел печальный, так как у него не было инструментов, чтобы работать. И когда он сидел, вдруг подошли к нему два человека, безобразные видом, и сказали: «Поднимайся, о человек! Поговори с кади, твоя жена пожаловалась ему на тебя». «Кади помирил меня с ней», — ответил Маруф. Но эти люди сказали ему: «Мы от другого кади. Твоя жена пожаловалась на тебя нашему кади». И Маруф поднялся, прося Аллаха о помощи против своей жены. И, увидев Фатиму, он сказал: «Разве мы не помирились? О, дочь честного!» И Фатима воскликнула: «Не будет между мной и тобой мира!» И тогда Маруф выступил вперед и рассказал кади свою историю и сказал: «Кади такой-то только что помирил нас». И кади воскликнул: «О, распутница! Раз вы помирились, чего же ты приходишь мне жаловаться?» «Он еще раз побил меня после этого», — сказала Фатима. И кади молвил: «Помиритесь и не бей ее больше, а она больше не будет тебе перечить». И Маруф с женой помирились, и кади сказал ему: «Дай посланным их плату». И Маруф дал посланным их плату и отправился в лавку, и открыл ее, сел там, и был он точно пьяный от горя, которое его постигло. И когда он так сидел, вдруг подошел к нему человек и сказал: «О, Маруф, иди спрячься, твоя жена пожаловалась на тебя высшему двору, и к тебе идет Абу-Табак». И Маруф поднялся и, заперев лавку, побежал в сторону ворот Победы. А у него осталось 5 полушек серебра от платы за колоды и инструмент, и он купил на 4 полушки хлеба и на 1 полушку сыра, убегая от Фатимы, и было это во время зимы, после полудня. И когда Маруф вышел на свалку, на него полил дождь, точно из бурдюков, его одежда промокла. Он вошел в Аль-Адилию и увидел разрушенное помещение, где была заброшенная кладовая без дверей, и вошел туда, чтобы спрятаться от дождя, и его одежда была пропитана водой. И слезы потекли из-под его век, и он был подавлен тем, что с ним случилось, и говорил: «Куда я убегу от этой распутницы? Прошу тебя, о Господь мой, пошли мне кого-нибудь, кто уведет меня в далекие страны, куда ко мне не будут знать дорогу». И когда он сидел и плакал, стена вдруг расступилась, и к нему вышло из стены существо высокого роста, от вида которого волосы вставали дыбом на теле, и сказала: «О, человек, почему ты потревожил меня сегодня вечером? Я живу в этом месте уже 200 лет, и не видел, чтобы кто-нибудь входил сюда и делал то, что ты делаешь.